Мы споем песню «Тебе пою, о мой Спаситель благой». В Псалтере 106 записаны такие слова: «Отправляющийся на кораблях в море, производящий дела на больших водах, чудеса Господа и дела Его в пучине». Оказывается, чтобы увидеть Господа, чтобы увидеть Его чудеса, увидеть Его дела, нужно отправиться в море. То есть уйти от привычной жизни. Мы привыкли, что под нами земля, и дальше земли мы не упадем. Но когда человек попадает в море, там, как и написано там дальше в Псалтере, что он речет, восстает бурный ветер, поднимает их до небес, низвергает до бездны, они ходят и шатаются, как пьяные, вся мудрость их исчезает. Друзья, это так, голова кружится от страха, от переживания, что будет дальше, когда мы находимся в море, когда мы оторвались от привычной жизни, возможно, поставили какие-то себе задачи с благовестием, с переездом. И здесь человек понимает: мне нужен Господь. Не поможет ни папа, ни мама, и даже служитель, если он даже очень хороший. Мне нужен Господь. И здесь открывается Господь. Друзья, чтобы увидеть Господа, мы должны предпринимать эти шаги, оторваться от привычной жизни. И Господь всегда рядом. Написано так: «Но воззвали Господу, и Он бурю превращает в тишину, и волны умолкают, и Он приводит их к желаемой пристани». Об этом песня.